Любопытна судьба двух свояков Ивана Третьего, братьев Софьи Фоминишны. Младший, Мануил, скучая праздной жизнью в Риме, отправился в Константинополь ко двору Магомета II. Султан принял его милостиво, назначил ему содержание, но не дал никакой высокой должности. А сын его уже является мусульманином на военной султанской службе. Старший, Андрей, титулярный деспот Морейской, остался в Риме со своим маленьким двором на папском иждивении. Недовольствуясь им, он пытался умножить свои доходы тем, что продавал разным лицам придворные византийские титулы и давал на них свои хризовулы. Наконец он продал свои права на византийский престол французскому королю Карлу VIII, который носился с планом обратного завоевания Византии у турок и предпринял свой известный поход в Южную Италию как первый шаг к этому завоеванию. Андрей два раза приезжал в Москву, очевидно, не столько для свидания с сестрой и зятем, сколько за щедрым денежным вспоможением. Во второй раз он приехал в 1490 году вместе с послами великого князя Дмитрием и Мануилом Ролевыми, сыновья, вступившего в московскую службу знатного греческого выходца Иоанна Рала Палеолога. Они тогда привели из Италии многих мастеров — стенных, палатных, пушечных и серебряных, в том числе лекаря Леона. Андрей умер в начале XVI столетия, в 1502 году. Его сын Константин, хотя и принял титул морейского деспота, был простым капитаном в папской гвардии и немногим пережил отца. Таким образом, ближайшие права на византийское наследство перешли к Софье Фоминишне или, собственно, к ее потомству, то есть к великим князьям московским. Помянутые выше семейные события и придворные перемены, по-видимому, происходили не без некоторой связи с важным церковным явлением того времени, известным под именем «ереси жидовствующих». Она возникла почти там же, где 100 лет назад появилось учение стрегольников, то есть в новгородской епархии, но на сей раз не в Пскове, а в самом Великом Новгороде. Темны и сбивчивы известия о происхождении этой ереси. Если верить рассказу главного ее обличителя и гонителя Иосифа Волцкого, то начало ей положил будто бы жид и чернокнижник Схария, который в 1471 году приезжал в Новгород в свите литовского князя Михаила Алериковича, занимавшего новгородский стол. Схарий обратил в ересь двух новгородских священников, Алексея и Дионисия, а те, в свою очередь, совратили значительное количество попов, диаконов и мирян. Таким образом, ересь начала распространяться. В числе совращенных встречаем софийского протопопа Гавриила и знатного боярина Григория Тучина. Трудно с точностью определить учение этих еретиков. Судя по дошедшим до нас обличительным против них сочинениям, еретики главным образом не признавали Христа за Сына Божия и отрицали Пресвятую Троицу, а учили, что Бог есть един. Далее их обвиняли в том, что они отрицали будущую жизнь, почитание икон, святых, таинства, посты, церковные обряды, монашество и прочее. Следовательно, находим почти полное отступничество от христианской церкви. Но в то же время не видим тут ясно и религии иудейской. Отрицая Троицу и воплощение Сына Божия и проповедуя единого Бога, конечно, еретики приближались к ветхозаветному учению. Но такие отрицания по частям указывались их противниками и в прежних ересях, иудейских и христианских, каковы особенно маркиане, мессалиане и саддукеи. Не видно, чтобы новгородские еретики исполняли какие-либо жидовские обряды. Достоверно известно, что они не подвергали себя обрезанию и не почитали субботы. По всем признакам, эта ересь является плодом того же религиозного брожения, которое поднято было в Новгороде и Пскове учением стрегольников, то есть плодом собственного вольнодумства или собственной пытливости по отношению к высшим вопросам веры и разумения. Как и в предшествовавшем учении, здесь мы находим то же свойство русского ума. Раз вступив на путь сомнения или отрицания, быстро доходит до самых крайних пределов, если только действительно новая ересь учила всему тому, в чем ее обвиняли. Единственный пункт соприкосновения новых еретиков с жидовством представляет, по-видимому, столь распространенное в Европе в те времена увлечение астрологией. Заезжие в Новгород еврейские торговцы сбывали здесь, между прочим, астрологические сочинения. В особенности имела успех книга «Шестокрыл», заключавшая в себе астрономические таблицы, составленные одним еврейским ученым. Еретики усвоили себе отсюда еврейское летоисчисление, по которому насчитывалось гораздо меньшее количество лет от сотворения мира, нежели по летоисчислению христианскому. На этом пути они встретились с тем средневековым суеверием, которое состояло в ожидании близкой кончины мира и второго пришествия, долженствовавшихся совершиться будто бы в известный, заранее предсказанный срок. На Западе этой кончины тщетно ожидали с исполнением тысячи лет от Рождества Христова. У народов восточного обряда подобное ожидание перенесено было на 7000-й год от сотворения мира. Истечение 7000 лет падало на 1492 год от Рождества Христова. Сообразно с этим верованием и пасхальное расчисление, то есть празднование Пасхи, заранее сделано было не на весь пасхальный круг, а только доведено до этого года. С приближением его многие умы верующих приходили в тревожное состояние. Оно выражалось и в разных заметках, которыми переписчики Пасхалии сопровождали 7000-й год. Об этом свидетельствует одна русская летопись под 1459 годом в следующих выражениях. «Писано в Пасхалии: «Братья, здесь страх, здесь беда великая, здесь скорбь немалая. Как и в распятие Христово, сей круг солнца будет 13, луны 23, и сие лето будет последнее, вон и чаем всемирного пришествия Христова». Когда же 7000 лет была на исходе, сомнения и толки усилились. Призрак близкой кончины мира вызывал мрачное настроение умов. И вдруг посреди этого тревожного ожидания выступают люди, по-видимому, православные и даже носящие священнический сан, которые называют такое ожидание заблуждением и прямо говорят, что до кончины мира еще очень далеко. Таким смелым предсказанием еретики, естественно, обратили на себя внимание и, в свою очередь, сделались предметом соблазна. Очевидно, вопрос о кончине мира послужил только поводом к открытию новгородской ереси и к ее столкновениям с высшей церковной иерархией. А самая ересь существовала помимо этого вопроса, помимо астрологии и еврейского летоисчисления. Но обличители ее ухватились за Пасхалию и наименовали еретиков «жидовствующими», ибо хорошо знали, что одно это наименование уже должно было возбуждать отвращение к подобной ереси у русского православного люда. Распространяя втайне свое учение, новгородские еретики по наружности не только оставались православными, но и казались благочестивыми. Будучи людьми книжно образованными, они пользовались уважением. Между прочим, их руководители Алексей и Дионисий так сумели понравиться самому великому князю, когда он в 1480 году посетил Новгород, что Иван III перевел их в Москву. Алексей определил протоиереем в Успенский собор, а Дионисия — священником в Архангельской. Вместе с ними перешло в Москву их учение, которое они также успешно начали здесь распространять. Немало помогло им то обстоятельство, что митрополит Геронтий в это время мало прилежал церковным делам, находясь в распри с великим князем. Всему последнему донесли, что при освящении Успенского собора в 1479 году митрополит будто бы неправильно ходил с крестами ни по солнцу, ни по солон.